Глава 5. Винкс прошли немалый путь. Чем дальше они шли, тем прохладнее становился воздух, лес реже, а земля каменистей. Выл ужасный ветер, так что лететь пока было невозможно. Вдруг они остановились, Блум и Стелла раскинули руки, закрыли глаза, проговорили «Инсиниаминта, Делла». И над головами феи возникли белоснежные молнии, затем вытянулись и застыли причудливой дорогой. Она петляла, высвечивала тропинки в кажущейся неприступной скале. Дорога вела их наверх. «Видимо, ничего не поделать. Источник посреди горного озера, так что придется идти в горы», — сказала Муза. «Тогда нам нужен страховочный трос. Надо его только закрепить. Сейчас. Волшебница Винкс, Энчантикс». Лейлу окутал поток магии, и через пару секунд она преобразилась. За ее спиной возникли будто сотканные из сияния крылья. Одним движением Лейла сотворила из Морфикса длинную веревку с якорем на конце, и тут же она вернулась в свою человеческую форму. Немного отмотала веревку, раскрутила якорь и кинула изо всех сил. Он зацепился за камень. Лейла дернула веревку, проверяя прочность, кивнула. «Ах, надеюсь, это временная мера. А то не знаю, как вы, а я не записывалась в клуб альпинистов», — посетовала Стелла и откинула с лица прядь золотистых волос. «Думаю, ветер скоро стихнет. Ну, мне так кажется». В голосе Блум не было уверенности, но улыбнулась она ободряюще. «Так, ладно. Первым и замыкающим должен идти кто-то физически выносливый. Поэтому первый пойду я, а замыкающий...» Лейла на секунду задумалась, приложила руку к подбородку. «Может, ты, Флора? Ты отлично бегаешь». «Нет». Флора быстро замотала головой. «Я не хочу идти со страховкой. Я лучше, побегу рядышком. Мне так лучше». «Ты уверена?» Лейла вскинула брови. Флора серьезно кивнула. «Ну, ладно», — согласилась Лейла. «Я доверяю твоему решению». Каждая из фей, кроме Флоры, повязала страховку так, как показала Лейла, и Винкс начали подъем. Флора Фрейя шла рядом. Она ловко и совсем по-кошачьи прыгала с камня на камень, из-под ее ног осыпался щебень, но она ни разу даже не покачнулась. Казалось, ей привычны такие прогулки. Они шли так несколько часов, выше и выше, с короткими перерывами на отдых. Вот склон сменился скалистым выступом. Каменная ступень опоясывала гору, а за ней была пропасть. Ветер выл все злее, так что они не могли и думать о полете. А к ветру стали примешиваться обжигающие крупные капли дождя. Камень становился мокрым, но Флора все так же легко шла за ними, не боясь поскользнуться. «А-а-а!» Крик едва был слышен среди дождя и ветра, но Стелла сразу же почувствовала, как натянулась веревка за ней, и все поняла, обернулась, крикнула. «Блум!» Фея огня дракона висела над пропастью, удерживаемая лишь страховочным тросом. «Блум, хватай мою руку! Не могу! Мне не достать! Не достать! Тогда превращайся! Я не могу! Не могу!» Стеллу, равно как и остальных фей, охватил страх. Сиявшая даже в непогоду дорога над их головами мелькнула и исчезла. Ни Стелла, ни Блум не могли больше ее поддерживать. И вдруг Флора, до того шедшая позади них, в два прыжка, касаясь ногами самого края выступа, оказалась рядом со Стеллой. «Держи меня за ножки!» Фрейя говорила тихо, но Стелла услышала ее. И как только она сжала руками голени подруги, Флора тут же прыгнула вниз, повисла над пропастью и прижала к груди Блум. На секунду она подумала, А зачем ей вообще помогать кому-то? Но она тут же отбросила эти мысли. Не головой, а сердцем. И напружинив все тело, сосредоточив все силы на одной цели, она вытащила фею. Она спасла ее. Выглянуло солнце. Воздух здесь, наверху, был тихо спокоен, напоен ароматом трав и свежести. С вершины все внизу казалось маленьким, почти игрушечным, и вдалеке можно было увидеть такую же игрушечную розовую Алфею. Винкс стояли, смотрели вниз и дышали всей грудью. Они были счастливы. После всего, что им пришлось сегодня пережить, они были счастливы и дружны, как никогда. «Уф, это был ценный опыт. Но повторять я его категорически не хочу», — сказала Стелла и изможденно опустилась на землю. «Согласна». И Блум села рядом с подругой. «Надеюсь, обратно мы полетим, да?» На Магикс опускалась ночь, и небо окрашивалось в цвета заката. Розовый, оранжевый, красный. «Кстати...» Блум подняла на Фрею глаза, улыбнулась ей тепло от всего сердца. «Кто знает, что было бы, если бы... Но у меня ведь была страховка, а ты могла упасть!» Флора Фрея пожала плечами. «Но не упала. Я просто, ну, того. Не головой, а сердцем». Блум ничего не ответила. Лейла и Муза вновь произнесли заклинание пути, он появился. И уже было видно, где он обрывается. Совсем близко. Фрейя хорошо запомнила это место. Затем Винкс разбили лагерь, развели костер и вскоре заснули. А Фрейя сидела у огня. Сон к ней все не шел. Она думала о том, что сделает завтра. Фрейя уйдет на рассвете. Фрейя найдет источник. Фрейя вернет своей империи то, что она потеряла. «Потому что я должна», — сказала она шепотом. «Но как же Магикс и... как же...» Ее взгляд был пустым. А на тени, которую отбрасывала Флора Фрейя, были четко видны и ее кошачьи уши, и ее хвост.